Глава 31. Третье задание. «Дамблдор тоже считает, что ты знаешь, кто становится сильнее?» — прошептал Рон. Гарри поведал Рону и Гермионе обо всем, что видел в омуте памяти, и еще о многом, услышанном от Дамблдора. И, конечно же, поделился с Сириусом. Из кабинета директора сразу бросился в советник и отправил ему письмо. В тот вечер друзья опять засиделись в общей гостиной допоздна. Говорили, пока голова не распухла. И Гарри понял профессора Дамблдора. Иногда мозг так переполнен мыслями, что их необходимо куда-то выплеснуть. Рон молча смотрел на огонь в камине. Его била мелкая дрожь, хотя вечер был теплый. — Значит, он доверяет Снеггу? — спросил Рон. — Неужели правда доверяет? Но ведь он знает, что Снег был пожирателем смерти. — Да, — кивнул Гарри. Гермиона минут 10 молчала. Она сидела, обхватив руками голову, не отводя глаз от колен, и ей, похоже, не помешал бы сейчас омут памяти. — Ритта Скиттер, — наконец сказала она. — Как сейчас можно о ней думать? — не поверил ушам Рон. — Я не о ней думаю, — ответила Гермиона, обращаясь к своим коленям. — А о ее словах. Помнишь, что она сказала мне в трех метлах? Я знаю о Люде Бегмане такое, от чего у вас бы волосы на голове встали дыбом. Наверное, именно этот суд она и имела в виду. Она была тогда в зале и знает, что он передавал какие-то сведения пожирателям смерти. Да и Винки говорит, мистер Бегман — плохой волшебник. Крауч, конечно, был в ярости, что Бегману удалось выйти сухим из воды, и он наверняка говорил об этом дома. «Но ведь Бэгман-то участвовал в этом по неведению, верно?» Гермиона пожала плечами. «А Фадж считает, что на Крауча напала мадам Максим?» Повернулся Рон к Гарри. «Да», — ответил Гарри. «Но только потому, что Крауч исчез около кареты Шармбатона». «Вот о ком мы никогда всерьез не думали», — медленно произнес Рон. «В ней наверняка есть великанская кровь, а она это скрывает и правильно делает». Резко бросила Гермиона, подняв голову. «Вспомни, что было с Хагридом, когда Рита узнала тайну его матери. Вспомни Фаджа. Он готов во всем обвинить мадам Максим только потому, что один из ее предков был великаном. И я бы говорила, что у меня просто широкая кость, лишь бы скрыть опасную правду». С этими словами Гермиона взглянула на часы и ахнула. «Мы сегодня совсем не тренировались. По плану у нас чары помех. Завтра начнем прямо с них. Пошли, Гарри, тебе нужно выспаться». Гарри и Рон медленно поднялись к себе в спальню. Натягивая пижаму, Гарри скользнул взглядом по кровати Невилла, видевшего уже третий сон. Он сдержал слово и ничего не сказал друзьям о его родителях. Сняв очки, уютно улегся и попробовал себе представить, каково это. Родители живы, но не узнают даже сына. Гарри часто жалели незнакомые люди, узнав, что он сирота. Но Невилл, конечно, заслуживает большей жалости. Лежа в темноте, слыша похрапывание Невилла, Гарри вдруг почувствовал такую ненависть к мучителям мистера и миссис Долгопупс. Вспомнил крики одобрения, когда дементоры волокли из зала сына Крауча и других заговорщиков. Сейчас он понимал зрителей. Вдруг вспомнилось смертельно бледное лицо молящего о пощаде юноши, и Гарри содрогнулся. Юноша спустя год умер. «И все это Волан-де-Морт», — думал Гарри, лежа с открытыми глазами. «Все дело в нем. Это он разрушал семьи, губил жизни». Предполагалось, что Рон с Гермионой готовятся к экзаменам, которые окончатся в первый день третьего тура состязаний. Но у них почти все время уходило на Гарри. Ему, по их мнению, предстояло куда более важное дело. «А нас не волнуйся», — отрезала Гермиона, когда Гарри напомнил про экзамены. Он ведь мог бы и один тренироваться. По крайней мере, по защите высший балл нам обеспечен. Мы с тобой столько разных заклятий выучили. И вообще, это отличная тренировка для будущих мракоборцев. Надеюсь, мы все ими станем. Голос Рона звенел энтузиазмом. В приливе чувств он наложил чары помех на влетевшую в класс осу, которая тут же замерла в воздухе. Наступил июнь, и все в замке опять заволновались. Не могли дождаться последнего тура соревнований. Гарри каждую свободную минуту практиковался в разных заклятиях. Перед третьим заданием он чувствовал себя гораздо увереннее. Конечно, оно будет и сложным, и опасным, но Грюм прав. Ему уже приходилось обводить вокруг пальца чудовищ и преодолевать заколдованные барьеры. А в этот раз он знает, что его ждет, и, конечно, сможет подготовиться к предстоящему испытанию. Профессору МакГонагал в конце концов надоело натыкаться на Гарри с Гермионой во всех углах и закоулках замка, и она позволила им в обеденный перерыв заниматься в кабинете трансфигурации. Гарри быстро овладел чарами помех, научился замедлять действия врага, мог даже ненадолго остановить его. Неплохо получалось и взрывное заклятие. Оно легко убирало с пути все крупные твердые препятствия. В библиотеке Гермиона отыскала еще одно полезное заклинание — компасное, которое ставило волшебную палочку строго на север. С такой палочкой в лабиринте не заблудишься. Правда, пока еще не давались чары щита, возводящие вокруг волшебника невидимую защиту, успешно отражавшую мелкие заклятия. Гермионе удалось пробить щит Гарри с помощью ножного заклятия, и он минут 10 ковылял на ватных ногах, пока Гермиона искала в толстенной книге противозаклятие. «У тебя все прекрасно получится», — ободрила она Гарри, вычеркивая из списка выученные заклятия. «Кое-что из всего этого наверняка пригодится». «Идите скорее сюда!» Рон стоял у окна и глядел вниз. «Интересно, что там делает Малфой?» Гарри с Гермионой подошли. Малфой стоял под деревом. Его верные дружки Крэб и Гойл несли рядом караул и во весь рот ухмылялись. Малфой, приблизив к губам неплотно сжатый кулак, говорил в него что-то. «Очень похоже на разговор по рации», — произнес заинтересованно Гарри. «Это невозможно», — отрезала Гермиона. «Я вам уже говорила, в Хогвартсе эти штуки не действуют». «Иди сюда, Гарри», — вернулась она на середину комнаты. «Давай еще раз попробуем чары щита». Теперь Сириус присылал сову каждый день. Он, как и Гермиона, был озабочен одним — сделать все, чтобы Гарри благополучно справился с последним заданием. Остальное отошло для него на задний план. В каждом письме он напоминал крестнику, что бы ни происходило за стенами Хогвартса, никакой самодеятельности. Все равно он ни на что повлиять не сможет. «Если Волан-де-Морт действительно набирает силу, — писал Сириус, — главная моя забота — обеспечить твою безопасность. Но пока ты под защитой Дамблдора, тебе ничего не грозит. И все-таки старайся избегать малейшей опасности. Думай над тем, как преодолеть лабиринт. Все остальное — после». Чем ближе 24 июня, тем сильнее Гарри нервничал. Но все же не так, как перед первым и вторым турами. Во-первых, сомнений нет, на этот раз он очень хорошо подготовлен. И во-вторых, это финальный бросок. Проиграй он или выиграй, турнир закончится, и все три волнения останутся позади. В день турнира во время завтрака за гриффиндорским столом было особенно шумно. Совиная почта принесла Гарри открытку от Сириуса с пожеланием удачи. Всего только кусок пергамента с отпечатком грязной собачьей лапы. Но у Гарри все равно потеплело на сердце. Как обычно, прилетела сипуха, принесла Гермионе свежий номер ежедневного пророка. Она развернула газету и поперхнулась, забрызгав всю первую страницу тыквенным соком. «Что такое?» — хором спросили ее Гарри с Роном. «Ничего», — торопливо ответила Гермиона, пытаясь спрятать газету, но Рон успел выхватить ее. Он увидел крупный заголовок на первой странице и возмущенно воскликнул. «Старая корова! Именно сегодня!» «Что там?» — спросил Гарри. «Снова Рита Скитер?» «Нет», — ответил Рон, и так же, как Гермиона, попытался куда-нибудь деть газету. «Опять обо мне?» — спросил Гарри. «Да нет!» — дрогнувшим голосом возразил Рон. Не успел Гарри выдернуть газету у него из рук. Драко Малфой уже кричал из-за стола слизеринцев. «Эй, Поттер, Поттер! Как твоя голова? Как себя чувствуешь? Надеюсь, ты нас не покусаешь?» У Малфоя в руках была та же газета. Слизеринцы рассмеялись и, как один, повернулись в сторону Гарри. «Интересно, что он сейчас сделает?» «Дай-ка взгляну», — сказал Гарри Рону. Рон неохотно повиновался. Гарри развернул газету и увидел фото под огромной шапкой. «Гарри Поттер нездоров и опасен».